Урод и выбраковка, с серьезным видом продолжил насмешник. Плакал в подушку, бедняжка, всю неделю, а что-то в этот раз как-то слабовато. Вынужден был отметить Павел. И то верно, убраться целая неделя была, пока он пребывал в добровольном затворничестве. А он даже ничего нового или хоть сколько-нибудь интересного придумать не сумел. Может быть, просто не захотел. Ну-ну, растянул губы в улыбке Сергей. Продолжай делать вид, что не слышишь меня, но мы-то знаем, какое ты на самом деле ничтожество. Прекратить упражнение, негромко скомандовал инструктор. Разгоряченный парень замер, с удовольствием признавая, что в какой-то мере недельная пауза пошла ему на пользу. Да, интенсивность занятия пришлось несколько снизить, но тело испытывало просто непередаваемое удовольствие от возобновления нагрузки. Приходилось тяжело, но каждое небольшое преодоление усталости и слабости словно помогало легче дышать. «Ногами поработай», – скомандовал Олег. Парень кивнул и сделал шаг в сторону. Сергей последовал за ним, пересекая черту, отделяющую татами от остального зала. «Неужели сегодня?» – с трудом подавил ликование, чтобы не спугнуть братца, Павел. «Да», – насмешник потерял осторожность, шагнув на татами вслед за братом. «Нет правил без исключений». Но исключения не нарушают правила. Припомнил слова знаменитого несколько столетий тому назад мыслителя Павел, нанося по тренажеру пару пристрелочной, но оттого не менее хлестких и мощных ударов ногами. «Знаешь, урод, я тут подумал». Дослушивать молодой человек не стал. Мгновенно сместившись, он с большим удовольствием хлестко выбросил ногу круговым движением, целясь обидчику прямо в голову. Кажется, он даже почувствовал, как хрустнули зубы под его стопой, а брызги крови на татами наполнили его сердце непривычной мрачной радостью. Группа медиков ворвалась в зал буквально через полторы минуты. Отец прибыл через три, едва задержав взгляд на теле младшего сына, которое медики уже погрузили на носилки. Он развернулся к выходу, коротко бросив всего три слова. Что это было? Обычно ледяного тона вполне хватало, чтобы буквально пригвоздить парня, заставив застыть на месте. Однако сегодня нужного эффекта они не произвели. Павлу было абсолютно наплевать на любые последствия. Глава 4. Ритуалистика – дисциплина, изучающая различные взаимодействия энергии с объектами и субъектами, функционирующими, как в мире живых, так и в иных измерениях. Ряд исследований полагает, что с помощью одной науки возможно взаимодействие вне времени. Данная дисциплина сосуществует как с обыкновенными реалиями, так и сферами магии, будучи воспроизведенной через обряды и ритуалы. То есть, теоретически, она доступна даже человеку без капли дара. Однако на практике большинство ритуалов таки требуют магического насыщения. Существуют ритуалы, направленные на созидательный характер, помощь, лечение, так и ритуалы, направленные на деструктивный результат. Прима-преподаватель классов имени Ломоносова Винокуров Д. Ю. Зачем? Сухо бросил отец вытянувшемуся перед ним Павлу. Молодой человек себя виноватым не чувствовал. Брат давно нарывался и, наконец, огреб вполне заслуженно. Тем временем мужчина еще раз окинул взглядом сына. Никакого раскаяния он, понятно, не разглядел и в помине. «Ты теперь все вопросы так решать будешь?» – равнодушно продолжил он. Кому-то картина могла показаться карикатурной. Немолодой пузатый мужчина читал нотации здоровому крепкому парню, возвышавшемуся над ним почти на целую голову. Однако это впечатление вмиг улетучивалось, стоило лишь обратить внимание на его взгляд. Холодный и цепкий. Да, Анатолий Георгиевич не мог похвастаться выдающейся мускулатурой или ликом героя-боевика, но брал умом, хитростью и мощным даром земли. Про его переговоры с Островскими, после которых последним буквально заново пришлось отстраивать свое родовое поместье, в клане ходили легенды. Нет, отец... Постарался скопировать равнодушие собеседника в своем ответе молодой человек. Получилось так себе, не дотянул. Сергей получил серьезные травмы, все так же равнодушно сообщил мужчина, явившийся в тренировочный зал сразу после помещения пострадавшего отпрыска в медсекции. Стоило оно того, Павел на то время даже тренировку прервать не вздумал, да и вообще особого душевного дискомфорта не испытывал. Напротив, где-то глубоко внутри он готов был признаться, что чувствует лишь удовлетворение от своей выходки. Все было согласно правилам, ровно выдал он. Некоторое время мужчина рассматривал сына, словно видел впервые. Что, неужто я таки обратил твое внимание на себя, оценил мысленно тот. Да неужели, поинтересовался правая рука главы. Да, ныне он исполнял не роль отца, а представителя клана, которому предстояло разобраться в произошедшем. «Ты видел видео?» – констатировал молодой человек. Анатолий Георгиевич как-то механически кивнул. Впрочем, в этом был он весь, голая функция, никаких чувств и эмоций, даже к своим близким, по крайней мере, к одному из них. «Тогда ты знаешь, что я все сделал по правилам. Хочу услышать от тебя», – негромко сообщил отец, – «что именно ты сделал, и почему считаешь, что действовал в рамках корпоративных правил». Павел покачал головой. Он всегда просчитывал свои действия, а потому сейчас ему было что ответить. «Не корпоративных», — возразил юноша негромко. «В зале тоже есть правила. Каждый зашедший в круг во время тренировки может считаться участником спарринга. Едва это произошло, я атаковал». На этот раз молчание длилось куда дольше. Мужчина оценивал слова решившего вдруг проявить характер отпрыска. «Прекрасно», — заключил он. «Но ты ведь понимал, что он не желает участвовать в спарринге». Тут уж настала пора Павлу плечами пожать. «В зале я сосредоточен на тренировке», — сообщил он, неосознанно копируя тон собеседника. Оценивать намерения Сергея мне и в голову не приходило. Он проявил агрессию и вступил в круг. Я имел право предположить, что ему надоело ограничиваться оскорблениями, и он решил провести дуэль. Напомню, его уровень дара признан кланом выдающимся, а это потому действовал на опережение. «Вне рамок дуэльного поля запрещено применять дар», — напомнил отец негромко. «Сергей не замечен в особом почтении к правилам», — ничуть не смутился парень, легко пожимая плечами. «А жизнь и здоровье свои я ценю, поэтому действия свои оцениваю как единственно верные, необходимые и достаточные». Анатолий Георгиевич даже дослушивать не стал, направился в обход тренировочной зоны, где и произошел инцидент. Кое-где он останавливался ненадолго, трогал руками тренировочный инвентарь, разок пробежался пальцами по любимой макивари сына. Лишь затем он негромко констатировал: «Свою жизнь, значит, ты ценишь, а благополучие клана?» Внутри молодого человека яркой вспышкой вскипело раздражение. Он постарался сохранить лицо. Частично ему это даже удалось. Разве суть благополучия клана не в благополучии каждого из его членов? Позволил себе усмешку молодой человек. «Что-то не припомню, чтобы хоть кто-то пытался всерьез остановить Сергея, когда из-за его шалости я попадал на больничную койку с куда более серьезными травмами. Или, может быть, кто-то». Это местоимение парень выделил особо, чтобы никто не усомнился, кого именно он под ним подразумевает. «Попытался остановить травлю? Сергей не впервые ведет себя именно так, и я уверен, что доклады об этом тебе поступают регулярно. Так что же такое, а, отец, перед правилами все ровны, да, или кто-то все же равнее?» Анатолий Григорьевич поморщился, едва заметно. Как оказалось, подобные сигналы действительно поступали неоднократно. Но проблема занятого человека вовсе не в том, чтобы владеть всей информацией, а в том, чтобы успеть ее обработать. Проще говоря, все эти отчеты были сначала отложены до лучших времен, а после и вовсе похоронены в водовороте текущих задач. Надо сказать, до этого дня мужчина не подозревал, что все настолько серьезно. Отчет от главы медсекции заставил его сильно задуматься. Однако предпринять пока по этому поводу он не успел ничего. «Ты мог обратиться ко мне напрямую», — наконец выдал он. Павел расхохотался, откровенно и искренне, еще до того, как отец закончил фразу. Дела клана для его родителя были всегда на первом месте, даже с учетом того, что их покои находились в нескольких десятков метров друг от друга, они виделись далеко не каждую неделю. Что уж говорить о теплых родственных чувствах, не было их, все они были принесены в жертву благополучию клана. «Не вижу ничего смешного, сын, мы семья». Смех стал только громче. «Ну да, ну да, и кто-то в семье все-таки равнее», — согласился Павел. «И, похоже, роднее». Обидные слова задели мужчину всерьез. Он искренне считал, что, несмотря на свою занятость, родителем был неплохим. Он же все делал для того, чтобы дети были счастливы и все у них было хорошо. Решением совета клана. «Ой, да ладно», — неожиданно успокоился сын и, махнув рукой, добавил: «Себе-то не ври, это твое решение». Анатолий Георгиевич только крепче стиснул зубы. Было заметно, что подобные слова задевают его еще больше. Но он не был бы собой, если бы не постарался выдержать хорошую мину. «Моим решением», — согласился он с такой формулировкой, — «виновным в инциденте признаешься ты». Молодой человек только хмыкнул. Он и не ожидал иного. И, все-таки, решился действовать несмотря ни на какие последствия. «Не подскажешь, согласно какому параграфу кодекса?» поинтересовался он насмешливо. Однако отец не обратил на его слова никакого внимания, продолжив оглашать свой вердикт. «Ты оштрафован на 10 тысяч рублей», — сообщил он, — «а также лишаешься права занимать должности в предприятиях клана сроком на 1 год. Надеюсь, тебе хватит времени, чтобы обдумать свои слова». Многое Павел хотел в тот миг добавить к уже сказанному, но вовремя сдержался. Штраф и так был действительно серьезным. Новый флайер, конечно, за такие деньги не купишь, но это трехмесячная зарплата менеджера среднего звена за несколько месяцев. Сумма будет удерживаться 2/3 отчисления от твоего содержания, заключил мужчина. Молодой человек только зубы крепче сжал. Это уже был достаточно серьезный удар по его финансовому положению вплоть до окончания классов, то есть на 2 года. Не стоило усугублять. Хотя, тот, кому положено, тому свидетель, хотелось высказаться очень и очень. «Свободен, сын», — заключил отец, сообщив, что все понял коротким кивком. Павел покинул зал. Ему требовалось срочно успокоиться. До своего этажа он добрался как в тумане и начал соображать, лишь буквально налетев на служанку. «Катерина, зайди ко мне», — потребовал он отрывисто. «Ой», — испугалась девушка, едва не выпустив из рук какую-то папку. Она всегда боялась, что этот день может когда-нибудь наступить. Ее контракт очень широко трактовал ее обязанности служанки, но в момент подписания у девушки просто не было иного выхода. По счастью, никто из Волконских не воспользовался так напрягающим ее пунктом контракта. Но сейчас, похоже, парень не стал дожидаться, чего там надумает блондинка. Он был столь занят своими мыслями, что смятения на ее лице попросту не заметил. «Катерина?» – переспросил негромко Павел, приподняв бровь. Такого он еще не видел. Кажется, последние дни действительно решили испытать на прочность его способность удивляться. Девушка выглядела необычно. Не припомнил он, чтобы хоть раз за вот уже 3 года службы как видел служанку с распущенными волосами. Да и пуговичек на темном платьишке было расстегнуто поболее, чем обычно. «Да», — с некоторым вызовом откликнулась блондиночка, вскинув подбородок. «Что случилось?» — поинтересовался Волконский с любопытством. Такой внешний вид требовал, чтобы действительно случилось нечто из ряда вон выходящее. Например, разом встали все лифы небоскреба. Ну или, додумать парень не успел. Девушка решила бить на опережение. «Вызывали, Павел Сергеевич?» — подалась она немного вперед. «Я», — на миг запнулся молодой человек, оценив, насколько иные мелочи во внешнем виде служанки изменили ее восприятие. «Да-да, Катерина, я хотел уточнить по поводу вашего обещания помочь мне с нормальным алкоголем. Кажется, сегодня он мне будет точно не во вред. Конечно, если вам уже удалось закрыть вопрос». «Что?» — теперь уж растерялась блондиночка. Однако, при всем идиотизме сложившейся ситуации, она таки оставалась профессионалом, за что, собственно, и была принята на работу в свое время. «Мне нужно 5 минут», — ровно произнесла она и, поклонившись, что с расширенным вырезом выглядело куда внушительнее, покинула покой. «Чудеса!» — оценил метаморфозу Павел. Справедливости ради стоит отметить, что тот злосчастный пункт, который так не давал ей покоя, а ныне и вовсе сыграл с девушкой злую шутку, был стандартным для найма прислуги. Старшие Волконские попросту не стали его править, но и детям сообщать о таких опциях тоже не спешили. Служанка не обманула. Ровно через 4.5 минуты она вновь стояла на пороге покоев молодого человека. Выглядела она теперь как обычно, строго и подтянуто. «Что это?» — переспросил Павел, рассматривая бутылку из темного стекла грамм на 300. «Самогон», — негромко ответила девушка. «Я не стала покупать для вас алкоголь в магазине, есть риск приобрести контрафакт, а этот напиток готовит мой дядя». Молодой человек пожал плечами. «Так значит так». Он не стал задумываться, зачем именно нужно подделывать пойло, просто воспринял как данность. «Насколько крепкий?» — поинтересовался он. «Точно не скажу», — чуть склонила голову девушка. «Все-таки это не фабричное производство, но градусов 50 есть точно». Мгновение помолчав, служанка все-таки пояснила свои слова. «Напитки до 50 градусов мой дядька за алкоголь не считает, а эту партию даже нахваливал». Волконский, конечно, такой системе оценки подивился, но возражать не стал. «Ты уже в курсе?» — неожиданно даже для самого себя спросил он. Катерина переспрашивать не стала, просто кивнула. «Знаешь, чем мне это грозит?» — поинтересовался молодой человек, не отводя взгляда от бутылки. «Представляю», — без особых эмоций ответила девушка. Парень покачал головой, но от дальнейших рассуждений воздержался. В конце концов, служанка с его проблемами точно ничего сделать не сможет. Вернее, она уже помогла, чем могла. Спасибо. Парень хотел было уже выпроводить блондинку, но та неожиданно выдала. Жизнь несправедлива. Определенно, этот день грозил побить все рекорды своими отступлениями от правил. Но сходить с ума, так по полной, решил парень. И как же быть? Поинтересовался он с легкой усмешкой, которую вообще старался другим людям не показывать, ведь истинный корпорат обязан всегда блюсти лицо в любой ситуации. Жить, отзеркалила улыбку Катерина. Это помогает. Так просто, мне еще помогает соломка, пожала плечами служанка. В ответ на это Павел молчал довольно долго, секунд 10. Надо будет попробовать, решил он, не слишком представляя, о чем именно ему говорит блондинка. Катерина тут же запустила руку в карман своего платьица, достав оттуда тонкую упаковку сантиметров 10 длинной. Как она умудрялась скрытно носить ее в своем наряде, было решительно непонятно. Но, это что-то наркотическое, поинтересовался Павел. Хлебобулочное, поправила Волконского девушка, с маковой посыпкой, но мне помогает. Надо будет попробовать, кивнул парень еще раз, возвращая упаковку. Оставьте себе, предложила служанка. Может быть, и вам будет от нее чуть лучше. Дожидаться ответа она не стала. Впервые блондинка покинула покои молодого человека, не испросив на то разрешения. Мир сошел с ума, решил тот. Через миг он вспомнил, что пачка все еще находится у него в руках. Несколько секунд понадобилось ему на то, чтобы догадаться, как именно она вскрывается. Все-таки Павлу обычно доводилось получать еду уже в готовом виде и с надлежащей сервировкой. А слова «снеки», если в лексиконе шеф-повара семьи имелось, то он очень тщательно это скрывал. «Ну, посмотрим», — решил он, пробуя первую соломку. Так хрустнуло во рту и ничего. Мир не перевернулся, и проблема как-то не ушла, но в задумчивости он съел еще несколько штук. Хруст тонких хлебных трубочек показался ему забавным. «Ну ладно», — решил он, откладывая недоеденную пачку в сторону. Судя по описанию, храниться соломка могла достаточно долго, а ведь ему еще предстоит выдержать семейный обед. Вздохнув от этих мыслей, парень поплелся в ванную комнату. До общего сбора осталось полтора часа. Следовало поторопиться, чтобы привести себя в божеский вид. Какое-то внутреннее чувство подсказывало парню, что на сегодня свой лимит косяков он уже исчерпал. К малому обеденному залу Павел подходил с некоторой опаской. Нет, он не ждал нападения, но за последнее время он и впрямь натворил немало. Да и день, мягко говоря, выдался более чем странным. Невольно напряжешься, стоит только задаться вопросом, а что еще сегодня мне готовит судьба? Светлана, Сергей и Виктор были уже на месте, но еще не сели за сервированных стол. Ждали главу семьи. «Выглядишь лучше», — ровно сообщила сестренка, и бровью не поведя. Если наедине она могла еще позволить себе эмоции, то в обществе, даже если оно состоит исключительно из членов семьи, она вела себя образцово-показательно. «Благодарю», — коротко кивнул молодой человек, одновременно приветствуя все присутствующих. Виктор на приветствие ответил. Младшенький промолчал. «Вполне возможно потому, что даже при всем искусстве целителей и медиков Волконских, ему еще предстояло восстанавливаться несколько дней. Смотри-ка, на меня никогда столько денег не тратили», — невольно оценил внешний вид брата парень. По крайней мере, явно переломанное лицо уже было полностью функционально, хотя отметины от вспышки Павла еще остались, их предстоит убрать уже косметологам. Впрочем, несмотря на побитый вид, глаза Сергея горели бешенством. «Ты понимаешь, что тебя ждет?» — слегка шепелявя прошипел он, ткнув пальцы в сторону виновника его сегодняшнего состояния. Тот только плечами пожал. «Ну не извиняться же ему, право слово. Во-первых, виноватым себя Павел не чувствовал от слова совсем, а, во-вторых, да не поможет это уже и ничего не изменит. Ну и, самое главное, совершенно не хотелось. Более того, при виде результата трудов своих, молодой человек испытал некоторое воодушевление, что и показал короткой, но вполне себе явной усмешкой. «Расскажи», — предложил он, вновь взяв под контроль лицо. Сергей опешил от такого предложения. Вообще-то он считал, что его положение в клане говорит само за себя, и в дополнительных объяснениях не нуждалось. А вот Света и Виктор делали вид, что ничего особенного не происходит. Просто в очередной раз поссорились братья. Такое уже бывало. Вот только в этот раз оба парня, что называется, закусились и готовы идти, если не до конца, то до состояния к тому близкого. Тут ты под защитой отца, сообщил насмешник. Но ничего, скоро мы вернемся в классы, и тогда за твоей головой начнется самая настоящая охота. Я лично донесу до каждого заинтересованного, что отныне ты сам по себе и пообещаю компенсировать любую неустойку сейчас или в будущем за виру, что потребует наш клан. Что скажешь? Света вскинула брови. Это было уже слишком даже по меркам Сергея. Виктор, напротив, нахмурился. Но оба промолчали. Прекрасно, уже совсем жизнерадостно ухмыльнулся Павел, подивившись про себя, что, оказывается, отец его в чем-то защищает. Да будет так. Смотри сам, голову не потеряй, братишка, в погоне за моей. Это война. И Павел прекрасно понимал, что угроза со стороны Сергея более чем реальна. После такого обещания ему стоит опасаться не только тех, у кого есть серьезная защита, но и вообще всех. Обещание протекции от будущего главы клана – морковка сладкая. За нее многие действительно будут готовы пойти и на убийство. Без всяких преувеличений. Вперед неожиданно сделал шаг Виктор, явно собираясь что-то сказать. Возможно, даже предпринять попытку к примирению. Однако сделать он не успел ничего. Стремительный, никак не свойственный его телосложению походкой, в обеденный влетел отец. Все расселись, больше бесед не вели. Правило «пока я ем, я глух и нем» в семье Волконских соблюдалось во время обеда неукоснительно. Разговоры дозволялись уже на кофейно-десертной стадии. Однако ее Павел решил пропустить и, извинившись, отправился в свои покои сразу же, как это стало возможным. «Постой», — Светлана окликнула парня уже возле его покоев. «Я смогла, Павел». Повинуясь какому-то странному чувству, что нередко охватывает заговорщиков, оглянулся. В коридоре было пусто. «Проходи», — предложил он негромко, — «и располагайся». В этот визит сестренки к тому возможность была. Во всяком случае, молодой человек начал свое оживление именно с наведения порядка вокруг себя. «Уже лучше», — согласилась Света. Несколько секунд она размышляла, словно бы на что-то решаясь, после чего достала небольшой амулет и протянула его брату. «Ритуал готов», — объяснила она. «Его нужно только развернуть и активировать». С этой техникой Волконский был знаком, хотя и не пользовался ни разу. Грубо говоря, его сестра сначала расчертила ритуал силовыми линиями, а после свернула его в небольшой простенький накопитель. То есть ему осталось лишь развернуть силовые линии в обратном порядке и активировать их. «Ты молодец», — восхитился парень вполне искренне. «Работа ритуалиста не то чтобы сложная, но требует нереальной тщательности и точности. Малейшая ошибка в угле или коэффициенте и привет родным. И это в довольно простых структурах. Что уж говорить о ритуале первого порядка. Да и свернуть его, так еще проблема. Не всякому под силу. Мне это нравится», — негромко и как-то печально выдохнула девушка. «Жаль, что все так, действительно. Совсем скоро на увлечение у нее просто не останется времени. Каждый член клана должен работать с полной отдачей. Как же иначе? Ведь сила клана в единстве. Он защищает тебя от врагов, дарит кровь и пищу». С другой стороны, история самого Павла прекрасно показывала, что далеко не всегда. «Мда, спасибо, Свет», — негромко пробормотал парень. «А теперь тебе лучше уйти». «Но я могла бы», — Павел покачал головой. «Да, могла бы. Проконтролировать ритуал и вмешаться, если вдруг что-то пойдет совсем-совсем не так. Вот только молодому человеку совершенно не хотелось рисковать будущим девушки ради спасения своего». «Нет, уходи», — твердо попросил он. «И не вздумай кому-то рассказать, что помогало мне». Светлане, при всем ее уме, не составило труда понять то, о чем умолчал парень, и даже признать резонность доводов. «Хорошо», — кивнула она. «Размах ритуала — 4 метра». «Спасибо», — еще раз пробормотал парень, и прикрыл дверь за сестрой. Собрался он быстро. Ему всего-то и понадобится, что накопитель, и парень решил, что бутылочка самогона ему не повредит. Однако через миг он пришел к мнению, что она же станет уликой, ежели будет обнаружена, а подставлять Катерину ему вовсе не хотелось. Решение пришло мгновенно. Свинтив винтовую крышечку, он сделал несколько глубоких глотков. «Ха-ха!» — закашлялся парень мгновенно, умудрившись каким-то образом все же заглотить зелье, а не разбрызгать его по всему полу. «Жестко!» — оценил он и, закусив горький привкус пары соломок, он рванул в сторону тренировочного зала. Тот ожидаемо оказался пустым. Днем Волконские работали, зато утром и вечером тут был, если и не аншлаг, то весьма многолюдно. Тормозить Павел не стал, сразу же развернув узор ритуала. «Хаем», — оценил он. Силовой рисунок был невероятно сложным. Светлана проделала буквально ювелирную работу, сплетая его, но вот диаметр едва ли доставал до 1,5 метра, что было явно меньше заявленных девушкой 4. Впрочем, система была явно рабочей, тут же дав отклик в ответ на небольшое вливание силы, а это значит, ну и хрен с ним, решил Павел, сгрызая последнюю из захваченных с собой соломок. Поехали. Ритуал встал на боевой взвод сразу же. Сестренка явно позаботилась, чтобы экспериментатору не пришлось тратить слишком много усилий. Так что некоторое время Павел просто наблюдал за разворачивающимися вокруг него силовыми линиями. Миг, когда в его глазах потух свет, он не заметил. Герман Адольфович Кошкин служил в Волконском 40 лет. Седой старичок, которого лет 400 назад вполне могли бы взять на роль Айболита, задумчиво прихлебывал чай из белоснежной чашечки. «Ну, что там у нас?» – бросил он вслух после очередного глотка. «Все тихо», – тут же отозвался командир экстренной группы. Глава медсекции задумчиво кивнул, возвращаясь к своему медитативному занятию. Работа на клан корпоратов делом спокойным не была никогда. Слишком специфическая атмосфера царила на барских, как он иногда про себя усмехался, этажах. Сколько раз ему приходилось едва ли не с того света возвращать того же Виктора, слишком уж увлекающегося боевой магией, не сосчитать. Да и Светлана тоже пару раз побывала в палате интенсивной терапии. Один раз после экспериментов с зельями собственного приготовления, а второй старый добрый доктор причину припомнить не смог. Больно много ему событий подкидывала нынешняя сытая, но такая беспокойная жизнь. Однако из детей Анатолия Георгиевича Павел был абсолютным рекордсменом. Слишком уж он был прямолинейным. Вперед пер с мощью тепловоза, не считаясь с препятствиями. Так что лоб он себе на этом пути расшибал регулярно. «Я могу принять смену», — поинтересовался дежурный медик, ставший третьим участником посиделок в ординаторской. «Принимай», — кивнул Адольфыч. «Но я пока с вами посижу. Ох, чует мое сердце». Он немного лукавил. С его сердцем все было в порядке, но тревожный сигнал он получил. И, судя по серьезности источника, дело пахло керосином. Старший экстренной бригады невольно подтянулся. К чутью начальника медсекции он относился всерьез. В конце концов, старик работал на Волконских дольше него раз в 10. И в таких моментах к нему действительно стоило прислушаться. «Проверьте палату интенсивной терапии», — попросил Айболит неожиданно. Вот это уже заставило обоих его собеседников напрячься всерьез. Настолько, что эвакуатор Артем тут же потянулся к рации. Естественно, палата была в порядке. Всегда. Но в таких случаях проверить никогда не грех. Однако взбодрить он никого не успел. На экране монитора зажглась красная пиктограмма. «Тревога, 7-й». Бросил он в эфир. «Зал, пульса нет». За дверью тут же загрохотали шаги. Экстренная группа, как ей было положено, отреагировала мгновенно. Артем, выждав несколько секунд, чтобы не мешать бригаде, рванул следом. Адольфыч же аккуратно поставил чашку на стол перед монитором и вышел из ординаторской. Минуты через 3 доставит пациента. Кажется, в этот раз ему придется постараться всерьез. Уж больно серьезен был вид у его источника. Медсестра к его приходу была уже готова. «Что у нас?» – спросила она негромко. 7-й, выдохнул старик. Опять неодобрительно покачала головой женщина. «Что на этот раз? Увечья, перегар каналов, нервный срыв?» Доктор вздохнул только, но ответил. «Смерть», – просто сообщил он. Наш герой решил поиграться в ритуалистику. «Ой», – только успела сообщить миру женщина и рванула проверять готовность приборов. Естественно, все было в норме. Однако сейчас им предстояло бороться за жизнь молодого человека, а тут любая мелочь могла склонить и без того не слишком устойчивую чашу весов. Глава 5. Глава 5. Излишняя свобода, друг, свобода. Как пресыщение порождает пост, так злоупотребление свободой ведет к ее лишению. Из прочитанного много лет назад Волконским П.А. Томика Шекспира. Пробуждение выдалось то еще. Павел с большим трудом вырвался из вязкой пучины муторных снов. В них он, казалось, провел целую вечность не в силах разомкнуть веки и изгнать навязчивый морок. «Ха-ха-ха!» — попытался выдавить сквозь пересохшие горло хоть какой-то звук он. По задумке, это должен быть смешок, символизирующий победу над его кошмарами. Однако, Епи подсказывала ему данное в ощущениях реальность, неприятности продолжались и наяву, ведь этот потолок он узнал бы из тысячи. Палата интенсивной терапии. Молодой человек здесь оказывался куда чаще, чем ему бы того хотелось. Проснулся, Паша, Адольфыч появился в палате спустя всего 5 минут после того, как парень начал осознавать себя. «Доброе утро, Герман Адольфович», — попытался улыбнуться парень, но получилось у него выдавить из себя только кривоватую усмешку. «Ну, что у нас?» — Айболит улыбнулся. Он был, наверное, единственным из слуг, кто обращался к детишкам по имени и на «ты», а они в ответ с неизменным почтительным «вы». «Шутишь, значит жив», — сообщил он, строго пригрозив пальцем. «Но понаблюдаться, конечно, придется». Нетерпение Волконского выразилось в приподнятой насмешливо брови. «Мол, говорите, доктор, я готов принять любую правду такой, как она есть». «Ты опалил энергетические каналы», — вздохнул доктор, устало снимая круглые очки, который тут же и принялся протирать краем белоснежного халата. «Я бы дал», — предположил, — «сроков восстановления год». «Год», — внутренне похолодел Павел, решив, что вот теперь ему точно конец. «Однако восстановление твоей энергетической структуры идет невероятно быстро», — закончил старик, вновь водружая очки на нос. «В такой аномальной динамике прогнозы по срокам давать не берусь. Однако ничего фатального ты не совершил, так что восстановим тебя, как обычно». «То есть получилось?» Чуть громче, чем стоило бы, выпалил парень. Начальник медсекции только головой покачал удрученно. Он знал Павла с рождения. Фактически доктор сам и выступил в роли проводника юноши в этот мир, а потому не мог избавиться от некоего чувства личной ответственности за его судьбу. И ему совершенно не нравилось, как часто они видятся в этих стенах. «Я могу только предполагать, что именно ты пытался сделать», — сухо сообщил доктор. «Эманации от ритуала первого порядка все еще фонят в тренировочном зале». Уважение и некоторую долю изумления в глазах парня можно было заметить невооруженным взглядом. Не каждый способен распутать остаточные структуры энергопотоков, чтобы хоть что-то сказать о ритуале. О том, что похвала не совсем заслуженная, парень так и не узнал. Доброход, сообщивший Адольфычу о примерных параметрах ритуала и предполагаемом месте его проведения, довольно точно предупредил Германа Адольфовича обо всех характеристиках производимых парнем действий. Вот только суть ритуала он предпочел скрыть. Впрочем, если бы Павел был в своем рабочем состоянии, то наверняка бы сообразил, почему именно случилась такая разница между заявленным сестренкой диаметром силового рисунка и его фактическими габаритами. И первой его теорией было бы предположение о том, что кроме спортивного зала ритуалы провести-то негде. В общем, сестренка рассчитала все, так что не осталось бы у него сомнений как в наличии, так и в личном те доброохота, предупредившего медика и тем спасшего ему жизнь. «Ты выжил», — покачал головой Айболит. «Это уже немало. Скорее всего, восстановишься в полном объеме, несмотря на кому, что», — мысленно возопил Павел. «Что?» — гораздо спокойнее произнес он. «Ты находился в состоянии медицинской комы 7 дней, просто сообщил медик. Вот это новости», — решил Павел, откидываясь обратно на подушку. Такой подставы он не ожидал. «Но ведь это значит, что занятия в классах идут уже 3 дня. Молодой человек озвучил свои догадки вслух. «Так и есть», — кивнул доктор. «Но еще 2 недели я тебя до них не допущу. Преподаватели предупреждены. Программу будешь осваивать самостоятельно. В случае сложности можешь подать запрос на выделение репетитора». 2 недели. Оценил еще одну отсрочку во времени молодой человек. Это было вовремя. Есть время для того, чтобы придумать, как быть дальше. Так что там с ритуалом? Вновь вернулся к животрепещущему вопросу парень. Доктор окинул своего пациента долгим взглядом, прежде чем ответить. «Что это был за ритуал?» — спросил он, глянув на молодого человека поверх очков. «Единение духа». Волконский больше не видел смысла скрывать очевидного. «Все, что можно, уже сделано. А дознавателям рода все равно признаться придется. Так есть ли смысл скрывать столь важную деталь от лечащего врача?» «Мда, голубчик», — протянул Айболит. «Он привык ко всякому, но в этот раз Павел в своей тяге самоубиться обо что-нибудь на ровном месте переплюнул сам себя. В этом случае совершенно точно могу сказать, что ритуал прошел успешно», — продолжил старик. «Как минимум, ты выжил. Не без наших усилий. А получил ли ты какие-то новые способности?» «Не знаю. Может, что-то и проявится. Ты вообще в курсе, что последний случай обретения серьезных способностей посредством единения душ был зарегистрирован лет 30 назад? Да и в том случае речь шла просто о ярко выраженной способности, а не о полноценном даре. Насколько мне помнится, девушка приобрела способности слабенького кинетика. Да и только. Хотя не спорю, сам ритуал действительно окружен множеством легенд и слухов. Однако с точки зрения науки его эффективность весьма сомнительна. Это было ударом. Павел не хоть и старался сдержать эмоции, но Айболит знал молодого человека слишком давно, чтобы обмануться каменной физиономией. Однако и помочь он ничем не мог. Против природы вообще играть сложно, не говоря уж о том, чтобы выигрывать. Так на кой ХРМ, зачем он вообще нужен? Возмущению парня не было предела, столько надежд и все коту под хвост. О, тут же оседлал любимого конька седовласый доктор. Ценность единения душ в его сложности. Ритуалисты используют его для отработки навыков создания силовых линий, точности переноса вектора из марха в сторону фарфорового загиба, тренировка энергетики и защита от перегрузки организма. На последних словах доктор очень внимательно глянул на своего пациента. Тот, все еще пребывая в состоянии грогги, неловко кивнул. Больше он таких экспериментов проводить не собирался. В смысле, планов у него не было. Как долго мне? Начал было Волконский. Через полчаса отпущу в покое, заверил Айболит, привычно покачав головой, сетуя на непоседливость своих пациентов, стремящихся как можно быстрее сбежать из-под его надзора. Тебя проводит Катерина. Она официально закреплена за тобой на ближайшую неделю. Вот тут Павел действительно удивился. Неужто все настолько плохо? На его памяти такое случалось лишь дважды. И тогда обе ситуации были действительно серьезными. Надо быть поаккуратнее, пробормотал он себе под нос. Да уж будь так добр, Павел Анатольевич, тут же отреагировал доктор, на плохой слух не жаловавшийся ни разу. Премия, конечно, всегда дело хорошее, но не с риском потерять одного из пациентов, понял меня? Да, Герман Адольфович, только и выдохнул парень, откидываясь на подушке. Ему о многом предстояло подумать. Что с вами? Негромко спросила Катерина. У нее поводы для беспокойства были. Они как раз шли по коридору в сторону покоев ее подопечного на ближайшее время, как молодой человек просто замер напротив панорамного окна, уставившись на море облаков под ними. Все в порядке, Катерина, пробормотал тот, не отрываясь от привычной картины всякому обитателю высших этажей. Однако отчего-то именно сейчас она вызывала странное чувство в груди, словно бы детский восторг. Хотя он прекрасно, черт возьми, знал, что перед ним всего лишь мельчайшие капели жидкой воды и кристаллов водяного льда. Так откуда это странное чувство щенячьей радости? Да еще и столь ярко выраженное, как и любой корпорат, коим по духу и воспитанию Павел был до мозга костей, он считал яркие и контрастные эмоции поводом обратиться к мозгоправу. Однако вот прямо сейчас сам он стоял и умилялся привычнейшей картине. А дальше что? Пойдешь и признаешься в любви холодильнику? С некоторой оторопью спросил он сам себя. Желудок тут же предательски заурчал, напоминая, что перекусить бы совсем не помешало. Больше служанка с вопросами не приставала, спокойно дожидаясь, пока Волконский справится с нахлынувшими на него эмоциями. «Павел Анатольевич», – заурчал голос за спиной молодого человека, – «могу ли я чем-то помочь?» Секунду-другую молодой человек потратил на то, чтобы взять под контроль собственное лицо, после чего неспешно обернулся и вопросительно глянул на застывшую служанку, застывшую в позе ожидания. Такой же, как у Катерины, наряд обтягивал ее куда более фигуристое тело. Такие пропорции, да в мирное бы дело. Эротику там, стриптиз, в который раз оценил застывшую перед ним черноволосую красотку. На первый взгляд могло бы показаться, что блондиночка на фоне своей коллеги не слишком притязательна. Однако молодому человеку грация гармоничных пропорций казалась куда эстетичнее иным гипертрофированным частям тела, никак не желающими складываться в единую картину. Катерина, кстати, здорово напряглась. Да, это было почти незаметно стороннему наблюдателю. Однако Павла учили быть очень внимательным к таким вещам. Чуть сильнее сжатые губы, легкий прищур глаз, едва заметное напряжение в позе. Похоже, конкуренция процветает не только у нас, оценил заход Вики он. По сути, подобный вопрос, заданный при блондиночке, ставил под сомнение компетенции последней. Мол, да разве ж она может справиться со своими задачами, вот я, другое дело. Вика, ты прекрасно выглядишь, заметил Волконский, окидывая девушку с ног до головы, особенно задерживая внимание на куда более смелым, чем у его служанки, вырезе. Девушка слегка поклонилась, чтобы ее грудь смотрелась еще выигрышнее. Чем могу быть полезна? Спросила она с таким чувством, что сомневаться не приходилось. Тот пункт в договоре найма прислуги, что так смущал Катерину, ей целиком и полностью по душе. Замри, «Пожалуйста», — серьезно попросил Павел, — «дай мне тобой полюбоваться, мужлан», — с неожиданной злостью подумала Катерина, чувствуя, что натурально заводится. Ей было очень обидно, что какая-то шлюха заслуживает куда больше внимания, чем она сама. «Замри, пожалуйста». Странная просьба отпрыска Волконских едва не заставила лицо блондиночки дрогнуть. «Дай мне тобой полюбоваться». Катерина застыла, приготовившись к цирку. Естественно, корова, потратившая на жесткий тюнинг едва ли не все последние зарплаты за последний год, изогнулась в причудливой позе, явно призванной вызвать желание ее сюзерена. «Уау!» – протянул молодой человек, наградив восхищенным взглядом этот анатомический набор. «Мда!» – оценила блондиночка, застыв в позе образцовой служанки. Она искренне считала, что вкус у Павла Анатольевича куда лучше. Взять хотя бы его замечательные иллюзии. В каждом мазке, каждой воссозданной детали можно было рассмотреть красоту воссоздания увиденного когда-то образа. Однако и шанса сбежать с этого шоу у девушки не было, а потому она застыла, стараясь ни единым жестом не выдать своего к происходящему отношения. «Замри», — свыдохнул парень, в голосе которого можно было расслышать легкие нотки восторга. А вот это было действительно обидно. Своей служанке столько эмоций Павел Анатольевич не уделял никогда. Трансформер же послушно замерла. Катерина тоже. Она очень старалась не приглядываться к тому, что происходило на ее глазах, а потому она просто пропустила момент, когда у Вики начала увеличиваться грудь. Сначала одна, а за ней, стараясь перегнать первую, потянулась вторая, нещадно растягивая ткань платьица. В полной тишине в сторону отлетела верхняя пуговица, а странная гонка все продолжалась. «Прекрасно», — негромко прокомментировал парень, практически не изменившись в лице. Вика призывно улыбнулась, напоминая, что она чтит каждый пункт ее контракта. Происходящее явно не доставляло ей никакого неудобства. Еще одна пуговка улетела в другую сторону. «Да откуда же?» — поразилась Катерина. «У них же на вороте молнии, а не...» Додумать она не успела. Ей резко пришлось приложить все свои усилия, чтобы не расхохотаться в голос. Пуговицы не выдержали все разом, а два мешка грузно опустились на пол, оттягивая кожу так, что никакие ушки спаниеля и рядом не стояли. Вернее, не лежали. Катерина моргнула, и перед ней вновь стояла ее коллега, призывно улыбавшаяся Волконскому. На миг ей показалось, что все это ей показалось. Однако уже через секунду интонации в голосе парня подсказали ей, что все это она видела на самом деле. «Спасибо, Вика. Этого я не забуду никогда», — улыбнулся молодой человек. И нужно было знать Павла Анатольевича очень много лет, чтобы расслышать в его голосе едва слышную иронию. «Если что, вы знаете, где можно меня найти», — сообщила та, и направилась дальше по коридору, мерно покачивая слишком объемным для столь тонких ножек залом. «Бывает же», — прокомментировал ровно Волконский, глядя вслед уходящей черновласке. «Чудеса». Катерина была готова согласиться. За такое зрелище она и голову на отсечение могла бы отдать. Желательно, чтобы это была бестолковка Вики, конечно. Впрочем, несмотря на бушующий внутри нее вихрь эмоций, девушка оставалась профессионалом. Она с каменной миной дошагала вместе с юношей до его комнаты. «Понравилось?» – открыто улыбнулся. Он, едва дверь в его покое отсекла шум общего коридора. Врать смысла не было, да и не получилось бы. «За такое зрелище просите все что угодно», — ровно выдала девушка, постаравшись, чтобы лицо ее не дрогнуло. Только в тот миг, когда ее слова уже слетали с языка, она поняла, как именно они звучат. «Все что угодно», — неожиданно серьезно глянул на девушку Волконский. Та замерла. Очень ей этот решительный и сосредоточенный взгляд не понравился. «Я хочу вниз», — выдал молодой человек. Блондиночка не сдержалась. Глаза ее распахнулись в удивлении. «Постой», — тут же выдохнул Павел, заранее отметая все возможные возражения. «Просто пообещай подумать». «Ладно». Служанка медленно закрыла ротик, так всех своих возражений и не высказав. «Спасибо», — серьезно кивнул молодой человек. Девушка задумчиво кивнула. «Нет, она не дала согласия. Просто ей нужно было время на то, чтобы обдумать, как именно она возразит парню. Что скажешь о моей иллюзии?» Сменил тему он. Девушка, еще несколько секунд назад готовая искренне восхищаться действительно талантливой работой Павла, поджала губки. «Павел Анатольевич, могу сказать, что перед созданием подобных иллюзий вам стоило бы посмотреть на женскую грудь вживую. Она немного отличается от того, что можно найти в сети. Она бы так и не смогла объяснить, какой черт дернул ее за язык, а потому его просто прикусила. Но как бы уже и не поздно. Лицо же парня замерло в странной гримасе. Он отвел взгляд в сторону, после чего согласно кивнул. «Спасибо, твое мнение очень важно для меня». Девушка, не найдясь с ответом, буквально сбежала из покоев и не увидела, как Павел, секунды три простояв столбом, буквально осел на пол, задыхаясь от счастливого хохота. Он и не помнил, сколько лет назад так же искренне и беззаботно смеялся. Однако с каждой секундой от чего-то на душе становилось чуточку легче. Глава 6. Павел был здесь дважды. Еще в детстве, пока корпоративная этика и набор готовых правил на всякий случай жизни не подавили любопытство и интерес к миру. Да и то, парень никогда не спускался ниже, чем напролет вниз. Вверх, где возвышались этажи Волконских, ему было подниматься неинтересно. Черная лестница. Чисто теоретически, она должна использоваться в экстренном случае для спасения людей. По факту же она всегда пустовала. Только раз в полгода ремонтные бригады совершали плановый обход. Хотя, чисто теоретически, лестницей мог воспользоваться любой, в том числе и обитатель первого этажа, и даже попасть таким образом на нужный уровень, если он, конечно, был открытым для посещения. Так что, этажа с 13-го на лестнице начиналась жизнь, а ближе к первым можно было и не слабо нарваться. Но вот выше торчки и любители острых ощущений не забирались никогда. Хватило каких-то пары случаев, когда охрана купеческого дома Котовских просто открыла огонь на поражение, не особо разбираясь, кто именно сунулся выше положенного без идентификатора. Аккуратно развернув вещмешок, Павел начал избавляться от лишнего. Пиджак с рубашкой были первыми на очереди. Молодой человек аккуратно упаковал их и сложил. Одежде предстояло дожидаться его возвращения в техническом шкафу резервного блока управления вентиляцией. Места там вполне хватало. Ну, вперед! Подбодрил сам себя парень, разворачивая клановый перстень таким образом, чтобы снаружи был виден лишь ободок. Снять его молодой человек не решился. Во-первых, тут же слуги могут проверить, что заставило Павла расстаться с символом семьи. Да и запрос местоположения от охраны – вполне реальная перспектива. И это не говоря уже о такой мелочи, что в перстень были зашиты программы распознания носителя. То есть, стоит Павлу лишиться украшения, и обратно самостоятельно ему уже не вернуться. Конечно, у него есть способы экстренно связаться с кланом, но последствия такого поступка он пока просчитать не мог. Вернее, они вполне укладывались в два слова «ничего хорошего». Остальное, в частности. Короче, избавляться от перстня было нельзя, а вот припрятать очень бы стоило. «Иначе привлечете ненужное внимание», — объяснила Катерина, готовя Волконского к спуску. «Все-таки на улице встретить носителя семейной реликвии довольно сложно. Вы можете навлечь на себя беду». Вообще, служанка приложила немало сил, чтобы отговорить своего подопечного от подобной прогулки. Однако Павел в этот раз затолкал здравомыслие так далеко, что блондинке найти его попросту не удалось. А уж когда он начал излагать свои планы добраться до первого этажа, она вспомнила про поговорку «Не можешь предотвратить, возглавь». Первые признаки жизни появились на 32-м этаже. Павла окликнул пост из трех бойцов, обряженных в серьезную броню. Они смеялись и шутили столь беспечно, явно никого не ожидая здесь увидеть, что парень едва ли не проскользнул мимо. Он уже сделал первый шаг на следующий пролет, готовясь оставить троицу за спиной, как его догнал резкий окрик «Стоять! Замер!». Поскольку приказ сопровождался лязгом затворов автоматических винтовок, Павел решил не спорить. Руки за голову. Немедленно. Продолжали сыпаться команды. Сердце Павла ёкнуло, однако вместе со страхом, он ощущал какое-то неизвестное ранее предвкушение, словно посетитель ресторана, ожидающий, пока шеф-повар приоткроет крышку блюда, явив благодарным гостям очередной свой шедевр. «Замер, стою», — откликнулся парень, исполняя требование. «Молчать», — заорали сразу два голоса. «Еще слово, стреляю». Вот тут несостоявшемуся корпорату стало совершенно не по себе. Он ведь даже фамилию назвать свою не успеет, ежели чего, да и поверит ли ему, не оборачиваться. Потребовал, очевидно, командир тройки. «Три шага назад, сложно», — оценил молодой человек, аккуратно нащупывая ногой каждый свой шаг. «Еще сейчас упасть не хватало». «Замер». Павел застыл, все так же не опуская рук. «Пошла идентификация», — негромко сообщил кто-то за спиной молодого человека, похоже, обращаясь к командиру. Через несколько секунд по лестничной площадке, на которой располагался полноценный бронированный контрольно-пропускной пункт, разнесся негромкий тоновый сигнал. «Прошу простить», — еще через миг прозвучал голос командира, «вы можете опустить руки». Спорить Волконский, понятно, не стал. Он не только опустил руки, но еще и обернулся. К тому мигу трое бойцов в черном камуфляже уже успели натянуть маски-шарфы на лица. Никому не хотелось лично отвечать перед обладателем столь высокого статуса. «Приносим вам свои извинения, господин», — тут же шагнул вперед командир. «Так, сканер явно считал сигнал с перстня, обозначив мой уровень как высший приоритет без допуска на объект. Однако вот конкретики о носителе идентификатора у них нет. Просто не их уровень», — оценил парень. Он хотел было уже кивнуть служивым и продолжить свой путь, но любопытство не позволило ему этого сделать. «Мне неудобно говорить с людьми, чьи лица скрыты масками», — начал пробивать свой нынешний статус молодой человек. Бойцы подчинились, нехотя, но они все же потянули маски вниз. Двое молодых парнишек при этом вид имели такой, что их вот-вот поведут на расстрел. Усатый командир лет 35 выглядел чуть лучше, хотя и ему ситуация очень не нравилась. «Командир, ко мне, остальные на пост», — скомандовал Павел. Парни команду выполнили с видимой радостью. Оба сделали слитное одинаковое движение и рванули на КПП. Усатый командир сделал 3 шага вперед. «Старший охранник 32 уровня Кириллов», — представился он. «Чем могу быть полезен, господин? Как я определяюсь в вашей системе?» — поинтересовался парень негромко. Боец и виду не подал, что хоть чем-то удивлен. «Виден только высший приоритет», — сообщил он четко. «Больше информации нет». «Хорошо», — кивнул своим мыслям парень. «Ниже еще есть посты». Охранник неловко переступил с ноги на ногу. «Наших нет», — сообщил он. «Однако есть еще несколько режимных объектов. Полагаю, что они тоже охраняются. Ниже 5-го этажа заходить не рекомендую. У меня нет информации, что именно там происходит, но вполне можно встретить как банду или самовольную таможню, так и просто наркоманов или иных личностей». Павел кивнул, принимая ответ. В конце концов, его следующая промежуточная цель находилась на 13 этаже, а дальше он планировал спуститься куда более простым и безопасным путем. Остался последний вопрос. «Через 5 часов ты будешь еще на смене?» «Никак нет, господин», — сообщил охранник нехотя. «Все-таки эта информация уже относилась к служебной». «Ясно», — не стал настаивать Волконский. «Как мне пройти мимо вашей смены, чтобы не схватить пулю?» Лицо охранника просветлело, в его голове сложился пазл, зачем именно обитатель высотки с действительно внушающим статусом задает свои вопросы. Вообще-то, все догадки были довольно далеко от истины, но бойца это не смущало. Главное, ситуация получила хоть какое-то объяснение. «Порядок един, господин», — объяснил он. «Останавливайтесь за 5 ступенек до площадки и привлекайте внимание охраны. Как пройти в библиотеку?» — предположил возможный сигнал парень. Усатый командир на миг сбился, но тут же вернулся к рассказу. «У нас для этих целей есть кнопка вызова, расположена на стене, прямо под табличкой «кнопка вызова» и стрелкой, на нее указывающей». На секунду боец замер, а ну как непонятный высший расценит его объяснение как оскорбление. Но совсем молодой еще, хотя и крепкий парень, просто кивнул. «Продолжай, мол, нажмите ее и мы подойдем». «Понял, спасибо». Вполне себе дружелюбно кивнул парень и направился дальше вниз. Охранник же, сделав несколько глубоких вздохов, вернулся на КПП. «Че за херня, командир?» — воскликнул один из парней тут же. «И краткое знает», — коротко ответил тот. «Разведка свои игры крутит или клановцы чего творят. В любом случае, не наше дело». Совет помог. До 13 этажа пришлось еще 2 раза предъявить пропуск. Во всех случаях Павла тут же очень вежливо пропускали, не задерживая и секунды. Примерно с 20 этажа на стенах начала появляться наскальная живопись, а еще спустя 2 этажа люди. На парня в белой футболке никто особого внимания не обращал, так что дошел он без особых проблем. На 13 этаже его уже ждали. Едва он успел спуститься на довольно людную, надо сказать, площадку, как к нему тут же подошел довольно худой, но жилистый мужчина лет 35. «Павел», — хмуро буркнул он, окинув взглядом молодого человека. «Семен», — скорее констатируя, чем спрашивая, кивнул в ответ Волконский. Катерина описала своего двоюродного брата весьма подробно, так что ошибиться было довольно сложно. «Ну, коротко подтвердил будущий проводник. Перейти на почтительно вежливый тон собеседник не пожелал. Во-первых, это было заранее обговорено, а, во-вторых, судя по некоторым признакам, не слишком-то ему того и хотелось. Корпоратов на первых этажах не слишком любили, искренне считая баловнями судьбы, которым повезло родиться в богатстве и неге. «Ага-ага, за мной», — просто бросил он, отбросив длительные переговоры. «И постарайся не отставать». Совет был своевременный. Пролет, шириной метров 7, казался довольно просторным, пока Павел шел один. Но тут трафик был куда выше. Люди сновали вверх и вниз, и многие не с пустыми руками. Как раз в этот момент мимо собеседников гуськом едва ли не пробежали с десяток человек, у каждого из которых в руках была большая и, судя по всему, увесистая коробка. Оставалось только гадать, видят ли они что-то перед собой или почетную обязанность увернуться от столкновения перекладывают на окружающих. «Идешь, молчишь, ни во что не вмешиваешься», — продолжил инструктаж Семен. «Столкнешься с кем-то или пихнут тебя, извинись и иди дальше». Окликнули: «Не останавливайся, не отстают, зови меня, если один, бей». Понял, судя по выражению лица, брат Катерины сильно сомневался, что блаженный корпорат сможет кому-нибудь, по местной терминологии, втащить, даже несмотря на весьма спортивное телосложение. «За меня не волнуйся», — легко улыбнулся Павел, — «разберусь». В конце концов, инструктор натаскивал молодого человека вовсе не на соревнования, а на куда более прикладные навыки. Волконский вообще бы на ринг предпочел никогда не выходить, но это требовалось, чтобы набрать репутацию в классах и клане. «Ну-ну», — изволил усомниться собеседник. Однако проверять не стал, и на том спасибо. «За мной», просто скомандовал он и направился вниз. Павел считал себя очень неплохо подготовленным человеком, но поспевать за проводником ему было очень и очень непросто. С каждым пролетом народу становилось все больше, кое-где вспыхивали стычки. На глазах Павла кто-то в короткой, но жесткой потасовке получил в лицо и скатился под ноги толпе. «Затоп чуть же», — опешил слегка Павел. Однако мужик с окровавленным лицом проворно откатился к стенке и забился в угол на площадке между пролетами. «Сюда», — кивнул Семен. Десятый этаж встретил гостей чистыми коридорами, неспешно прогуливающейся публикой и яркими вывесками кафе, ресторанчиков и магазинчиков. Перед входами многих заведений были выставлены столики, за которыми обедали целыми семьями. Смеялись дети, улыбались мужчины. «Прошу простить», — окликнули Павла. Тот на автомате сместился влево, пропуская мимо себя мужчину лет 50 с маленькой девочкой на шее. Ребенок был вне себя от счастья, размахивая каким-то круглым лакомством на палочке. «Какой контраст», — хмыкнул Павел себе под нос. «Черной лестницей нормальные люди не пользуются», — хмыкнул Семен. «Ну да, большинство пользовались лифтами. Вот только, чтобы подняться выше трущоб первых-третьих этажей требовалась идентификация. Конечно, перстень Павла системе выдаст только высший уровень приоритета, но этого вполне достаточно, чтобы служба безопасности здания начала интересоваться, а кто такой катается вверх-вниз. А уж среди сотрудников СБ наверняка найдутся те, кто знает Павла в лицо». «Пришли», — сообщил брат Катерины, остановившись у небольшого ресторанчика с названием «Шампур и гриль». В нос тут же ударил густой аромат жарящегося мяса и приправ. «МММ», — удивленно повел носом он. Желудок хоть и дисциплинированно не стал урчать, но все же согласился с тем, что здесь бы он пообедал с удовольствием. «Серьезно?» — как-то озадаченно почесал затылок Семен. «Пахнет обалденно», — не стал скрывать восторга Волконский. «А я думал, там у вас...» Мужчина сделал неопределенный жест рукой. «А ты не думай», — посоветовал Павел с улыбкой. «А то у нас считается, что ниже сотого жизни нет. А тут вот оно как». Впервые проводник улыбнулся в ответ. «Пошли быстрее». Обеденный зал-небожитель, по местной терминологии, рассмотреть не успел. Проводник тут же провел его к неприметной двери, за которой скрывались технические помещения. Санблок, раздевалка, какие-то склады. Судя по обалденным запахам, где-то здесь был выход напрямую на кухню. «Твой ящик», — указал на небольшой бокс с номером 17 Семен. «Там сменная одежда», — подбирала Катюха. «Так что с нее и спрос. Здесь, это карточка сотрудника ресторана с правом посещения 13 этажа. Она действует неделю. После придется поменять. А почему бы не сделать постоянную?» — поинтересовался Павел, приглядываясь к боксу. На нем обнаружился простенький кодовый замок. 3322, скороговоркой выпалил проводник. «А как ты имя свое будешь регистрировать?» Недельный пропуск обезличенный. А вот дальше требуется полноценная регистрация. Нужно оно тебе? Переодевание в серо-коричневую футболку и штаны из куда более грубой, чем Павел привык, ткани, заняло рекордное время. Аво, аж удивился Семен. Мы так и в армии не шустрили. У меня строгий инструктор, пожал плечами Павел, зашнуровывая туристические ботинки. Ну-ну, подивился проводник. Инструкторы они такие. Вот мой сержант. А, ладно, не сейчас, ты сверху куртку. Ткань прочная, легко стирается и выглядит достаточно дешево, чтобы никому твое корпоративное величество в глаза не бросилось. В таких половина города ходит. Одежду свою сложи здесь же. Обратно когда планируешь быть? Не позже 4 часов, сообщил парень. Хорошо, согласился собеседник, засекая время по недорогим механическим часам. Если ты не появляешься в срок, то я отправляю сообщение Катьке, и она поднимает на уши всех, кого может. Ровно в 1:05. Я всерьез. Павел согласно кивнул. Но вот Семена это совершенно не удовлетворило. Слушай, Катя говорила, что ты не совсем козел. Вряд ли это прямая цитата, но интерпретация забавная. Подивился Волконский. Ты понимаешь, что с ней будет, если с тобой что-то случится, а затем выяснится, что она к этому причастна. Молодой человек кивнул. Так постарайся вернуться нормально, серьезно попросил мужчина. Ну а мы тебе к тому времени обед приготовим. Павел прислушался к волшебным ароматам с кухни. «Ну, ради такого обеда из того света вернусь», — ухмыльнулся он. Тут же откликнулся Семен. «Вот этого не надо. Значит так, слушай сюда. Сейчас по коридору налево до листовой площадки».